Так же поражало его, когда он вдумывался поглубже, то, что огромное большинство интеллигентных профессий основано исключительно на недоверии к человеческой честности, и таким образом обслуживая человеческие пороки и недостатки. Иначе к чему были бы повсюду необходимы конторщики, бухгалтеры, чиновники, полиция, таможня, контролеры, инспекторы и надсмотрщики, если бы человечество было совершенно? Он думал также о священниках, докторах, педагогах, адвокатах и судьях, обо всех этих людях, которым по роду их занятий приходится постоянно соприкасаться с душами, мыслями и страданиями других людей. И Ромашов с недоумением приходил к выводу, что люди этой категории скорее других черствеют и опускаются, погружаясь в халатность, в холодную и мертвую формалистику, в привычное и постыдное равнодушие. Он знал, что существует и еще одна категория – у строителей внешнего, земного благополучия. Инженеры, архитекторы, изобретатели, фабриканты, заводчики. Но они, которые могли бы общими усилиями сделать человеческую жизнь изумительно прекрасной и удобной, они служат только богатству. Над всеми ими тяготеет страх за свою шкуру, животная любовь к своим детенышам и к своему логовищу, боязнь жизни и отсюда трусливая привязанность к деньгам. Кто же, наконец, устроит судьбу забитого Хлебникова, накормит, выучит его и скажет ему: «Дай мне твою руку, брат». Таким образом, Ромашов неуверенно, чрезвычайно медленно, но все глубже и глубже вдумывался в жизненные явления. Прежде все казалось таким простым. Мир разделялся на две неравные части. Одна, меньшая, офицерство, которое окружает честь, сила, власть, волшебное достоинство мундира, и вместе с мундиром почему-то и патентованная храбрость, и физическая сила, и высокомерная гордость. Другая, огромная и безличная, штатские, иначе шпаки, штафирки и рябчики. Их презирали. Считалось молодечеством изругать или побить ни с того ни с сего штатского человека, потушить об его нос зажженную папироску, надвинуть ему на уши цилиндр. О таких подвигах еще в училище рассказывали друг другу с восторгом желторотые юнкера. И вот теперь, отходя как будто в сторону от действительности, глядя на нее откуда-то, точно из потайного угла и щелочки, Ромашов начинал понемногу понимать, что вся военная служба с ее призрачной доблестью создана жестоким, позорным, всечеловеческим недоразумением. «Каким образом может существовать сословие, — спрашивал сам себе Ромашов, — которое в мирное время, не принося ни одной крошечки пользы, поедает чужой хлеб и чужое мясо, одевается в чужие одежды, живет в чужих домах, а в военное время идет бессмысленно убивать и калечить таких же людей, как они сами?» И все яснее и яснее становилась для него мысль, что существуют только три гордых призвания человека – наука, искусство и свободный физический труд.